Глава 8. С утра я рассматривала корешки книг своей библиотеки. Стеллаж на всю стену в гостиной оформил для меня Геральт. Но и стеллажа не хватило, пришлось заполнять книгами пуфы, из-за чего те стали неподъемными, выстраивать из них башни на цветочных треногах, украшать ими подоконники. Я с малых лет любила читать. Именно чтение стало моим оазисом в незапланированном многодетном материнстве. Лишившись возможности посвящать себя краскам и холстам, я залечивала свою тоску Диккенсом, Оруэллом, Шекспиром, Толстым, сестрами Бронте, Гомером, Митчелл, Байроном и современными авторами, безусловно, тоже. Список моих любимых книг бесконечен. Кому теперь достанется моя замечательная библиотека? Кому она вообще может понадобиться? Хотя бы одна из стен этих замечательных книг. Сейчас большинство людей предпочитает читать электронные книги или не читать вовсе. Плачевно. Именно библиотека натолкнула меня на мысли о необходимости составить завещание. Но на кого? Кому оставить все свое самое ценное и одновременно то, что наверняка сочтут самым бесполезным наследством из всех возможных? Вопрос терзал, поэтому я решила ненадолго отложить его в ящик. Погладив посеребренный корешок любимой книги современной писательницы, я скользнула пальцем по краю книжной полки и удовлетворенно не нашла на своей сухой коже остатков пыли. Я ухоженная бабушка, за которой совсем не нужно убираться, чистить и драить, потому что все это делаю я сама, и причем делаю с большим удовольствием. У меня порядок во всем. Порядок — привычка многодетной матери, впоследствии ставшей многодетной бабушкой. Поддержание чистоты в своем пространстве — это образ жизни. Вот таким вот образом я и живу. Старая кухня сияет блеском, полы во всех комнатах выметены и вымыты, в ванной комнате пахнет розовым мылом. Я не обрастаю пылью, крошками, плесенью, паутиной и ненужным барахлом. Кто бы посмотрел на мою уютную квартирку, тот бы понял, что здесь живет человек, не нуждающийся в помощи. Совсем-совсем справляющийся самостоятельно, ведь я не только чистоплотна, я еще и здорова, просто немного-много стара. Так что мне не нужна помощь и забота, и тем более мне не нужен присмотр. Когда-то ребенком говорил Закари, честно-причестно, но кто мне поверит? И кому вообще может быть нужна моя правда? Итак, я не должна становиться барахольщицей, чтобы никакие социальные службы, до которых, наверное, какой ужас, может дойти дело, благодаря стараниям моих собственных детей запихнуть меня в богадельню, не смогли бы придраться к состоянию пространства, в котором я до сих пор так спокойно обитала. Достав из прихожего шкафа пустую коробку из-под блендера, фруктовые и овощные смеси в пожилом возрасте так же хороши, как в возрасте совсем раннем, я установила ее на стол и начала укладывать в нее драгоценные для меня вещи Вольтика. 3 резиновых мячика, его обожаемый плюшевый лисенок, его последний ошейник, 5 невскрытых упаковок его любимых сладостей, 2 уже вычищенные и вымытые расчески, 3 миски. Еще нужно было собрать переноску и лежанку и много других вещей, которые я еще накануне решила пожертвовать собачьему приюту. Но меня отвлек звонок в дверь, от которого я непроизвольно вздрогнула всем своим старым телом. Когда в последний раз звонили в звонок этой двери? Не вспомню. Точно не в этом году. Тихим шагом, приблизившись к двери, Я с осторожностью шпиона заглянула в глазок. Надо же, я всерьез боялась гостей. Как будто меня и вправду могут насильно вырвать из моей квартиры. А ведь могут. За дверью стоял Джерри. Только он и никого больше. Что ж, если что, отобьюсь от него деревянной ложкой. Той самой, которой Геральт однажды отлупил его в возрасте 7 лет за разукрашенные ворота нашего гаража руками нашего же собственного хулигана. Мы стояли в гостиной. Я вцепилась в спинку стула пальцами правой руки, все еще поднывающей от ожога. А сын с растерянным взглядом остановился по другую сторону стола. Впрочем, его взгляд скоро зацепился за коробку, в которую я только что складировала вещи своего лучшего друга. «Уже собираешь свои вещи? Это хорошо». Мои пальцы едва не треснули. С такой силой они впились в мягкую спинку стула, на котором в прежние времена более светлые и легкие любил читать прессу Геральт. Он думает, что я собираю свои вещи, готовясь к переезду в престарелый дом. Как же это больно. Но я не из тех, кто сдается. А сейчас чувствую, стану еще и той, кто не позволит себя победить. «Не дождетесь!» Мой голос зазвучал металлом. «Это вещи Вольта. Я пожертвую их приюту». «Мам, я вижу вас насквозь. Всех вас. В конце концов, вы те, кого я взрастила. У Закари кредит. У тебя молодая жена, которая является собой отдельную статью расходов. Вам нужна моя квартира». Может быть, вы еще не обсуждали этого вслух, но каждый из вас, как минимум в уме, уже наверняка посчитал, сколько с продажи моего пространства вам можно будет получить и сколько кому из вас достанется, и как вы распорядитесь вырученными средствами. Я уже проживала такой виток в своей жизни. Так было с нашим домом. «Раз уж ты первый заговорила об этом, тогда, откровенно говоря, всем было бы проще, если бы ты переписала квартиру на кого-то из нас. Каждому из нас ты можешь доверять. Ты ведь знаешь, мы не будем ее продавать. Просто так менее проблематично, чем позже со вступлением в наследство». «Вступление в наследство происходит только после смерти человека, оставляющего наследство». А я, как ты можешь видеть, все еще жива и здорова. Выражение лица моего сына стремительно менялось от уверенного к возмущенно обиженному. Вот зачем ты так? Ты ведь прекрасно понимаешь, что мы делаем все это не со зла, что мы просто пытаемся избежать проблем, ведь время подходит. Какое такое время? О, Геральт. Как же тебе повезло не видеть того, что со мной делают наши с тобой дети. Не заставляй меня говорить это вслух, мам. Почему не хочешь сказать? Говори то, что думаешь, или ты стыдишься своих мыслей, или в мыслях у тебя лишь недостойное и постыдное. Так вот, сын мой, знай... что постыднее намекать на постыдное и просить слушающего догадаться о твоем постыдстве, чем говорить в лоб свой собственный стыд. Ладно, я понял твою мысль. Скажу как есть. Тебе 80 лет, и ты можешь умереть в любой момент. Довольно? Он всерьез спрашивает, довольна ли я тем, что могу умереть в любой момент? Мы просто пытаемся продлить тебе жизнь. Что вы пытаетесь? Я ведь не ослышалась. Если у тебя случится приступ или еще что-то неладное произойдет с тобой здесь, где тебя никто не видит и где никто не придет к тебе на помощь, мы потеряем тебя. Если же тебе понадобится срочная медицинская помощь в присутствии специалистов, и эти специалисты будут рядом, Это сможет продлить тебе жизнь. Предпочитаю сразу помереть. Ну вот что ты такое говоришь? Я говорю, что предпочитаю умереть сразу, нежели быть откачанной от инсульта, чтобы после лежать овощем в койке. Или ты предпочел бы для себя самого противоположный вариант? И потом, каждый человек, не только я, может умереть в любой момент. Шону было всего лишь 40, когда его не стало. Если ты, конечно, это помнишь. Не будь такой жестокой. Конечно же, я помню о своем брате. Значит, о мертвых ты помнишь, а живых предпочитаешь забыть? Мы все помним о тебе. Вспоминаете, когда вам что-то нужно от меня. Например, наш с Геральтом дом или моя машина, а теперь еще и квартира. Мам, пойми, все уже решено. Ты поедешь в дом счастья. Мы уже выбрали для тебя лучшие апартаменты. Это вовсе не апартаменты. Сколько раз тебе говорить, Джерри Лерой, называй вещи своими именами и не виляй. Речь вовсе не об апартаментах, а о палате. Причем не отдельной, потому что отдельных палат в доме счастья не существует. Вы хотите подселить меня в комнату какой-нибудь умирающей от старости несчастной и надеетесь на то, что, наблюдая за страданиями незнакомки, ходящей под себя и не способной есть ни через трубку, я буду чувствовать себя превосходно и вскоре сама не начну чахнуть, по примеру своего окружения. О, нет, вы вообще ни на что относительно моей жизни не надеетесь. Вы попросту хороните меня заранее. Лицо Джерри порозовело, как розовело всякий раз, когда он впадал в сильное негодование. Он собирался что-то ответить мне, но не успел. В пространстве квартиры второй раз за это тревожное утро раздался звонок. «Должно быть, Закари приехал». Джерри сразу же отправился к двери, а я, задыхаясь, отодвинула стул от стола и опустилась на него. В висках запульсировало, в кончиках пальцев похолодело, губы затряслись. Он ждет приезда Закари? Неужели все дети соберутся под крышей моей скромной обители, чтобы выковырять меня из нее, как борющуюся за свою единственную жизнь устрицу из ее недостаточно прочного панциря? Не может этого быть. Они не собирались все вместе 20 лет, не меньше. Даже на похоронах Геральта не смогли присутствовать все. Меньше чем спустя минуту в комнату вошел мужской силуэт. Смотря в одну точку на столе, я сначала решила, будто это и вправду Закари. Но стоило мне перевести свой потухший взгляд на вошедшего, как я увидела незнакомца. «О, нет! Неужели это санитар? И что же они насильно вытащат меня из-за стола, в который я уже вцепилась своими сухими пальцами мертвой хваткой? Да я сейчас всех их деревянной ложкой отхожу!» «Мирабелла Армитидж?» Сняв джентльменскую шляпу и приложив ее к груди, вдруг поинтересовался незнакомец, при этом глядя прямо на меня. Он совсем не походил на санитара. В тонком, светло-коричневом плаще, со шляпой, загорелый, тянет лет на 60, а это не самый лучший возраст для санитаров, должных возиться с буйными пациентами, и тем не менее я не поверю в то, что он желает мне добра, так же, как не поверю в сладкую ложь о том, будто того же добра желают мне мои дети. «Слушаю вас». Мой голос прозвучал не грубо, но твердо и уверенно. «Меня зовут Джим Пибоди. Я юрист-нотариус и по совместительству старый должник нашего общего знакомого Арми Бофорта. Вы ведь знаете такого?» «Арми Боффорд?» Между мной и незнакомцем вдруг материализовался Джерри. «Речь идет о том самом Арми Боффорде, о котором я подумал?» Сын одарил меня откровенно удивленным взглядом. «Рискну предположить, что речь идет именно о том самом Арми Боффорде, о котором думают все люди мира, когда слышат это имя». В ответ на вопрос моего сына ухмыльнулся мистер Пибоди, чем ненадолго перетянул внимание Джерри на себя. «Мама, этот мистер утверждает, будто ты знаешь самого Арми Боффорда?» Мой сын вновь вцепился в меня непонимающим взглядом. «Но как же ты можешь быть знакома с самим Боффордом?» «Вот так просто. Я когда-то давным-давно, в совсем уж прошлой жизни, не обремененной ни детьми, ни даже браком, знала одного хорошего молодого человека по имени Арми Боффорд. Но это долгая история, а Джерри всегда был слишком нетерпелив, чтобы слушать длинные сказки. Его всегда интересовал только конец, и жили они долго и счастливо, или вот что бывает, когда ребенок вредничает». По-видимому, поняв, что Джерри является моим сыном, юрист продолжил свободно говорить в его присутствии, даже не поинтересовавшись у меня о том, не хочу ли я сделать наш разговор конфиденциальным, что я, если бы знала, о чем дальше пойдет речь, безусловно, предпочла бы. «Я здесь потому», — продолжал разгонять тучи над моей головой мистер Пибоди, что ровно 2 месяца назад великий Арми Боффорд в возрасте 91 года скончался на своей вилле в Делавере, незадолго до своей смерти успев закончить работу над вакциной Боффорда. Речь идет о той самой вакцине продления жизни, разработка которой началась в конце прошлого века в Дубае и до сих пор считалась незавершенной? Джерри разнервничался так сильно, как нервничал только во время рождения Йена и Кэрри, а затем Лауры. «Именно об этой вакцине речь идет», — подтвердил догадку моего сына чудной незнакомец. «Мистер Боффорд успел сделать всего лишь 7 кубиков вакцины, равных 70 годам человеческого омоложения. Аналогов этого прорыва в современной медицине и науке нет во всем мире. На сегодняшний день стартовая цена 1 кубика вакцины Боффорда оценивается минимум в $10 миллиардов, но, естественно, настоящая ее цена окажется в разы выше». От услышанного Джерри перестал дышать. Тем временем мистер-юрист продолжал. «Незадолго до смерти Арми узнал, что вы, миссис Армитидж, все еще здравствуете». «И что же?» Джерри начал бледнеть. Пибоди не сводил с меня глаз. «За неимением прямых потомков и наследников Арми Боффорд завещал вам, Мирабелла Армитидж, все 7 кубиков вакцины Боффорда». Прежде чем я успела воспринять произнесенные этим странным человеком все его слова, Джерри, взметнув руки над своей головой, взорвался оглушительным фейерверком. «Мы богаты, мама! Мы сказочно богаты!»